Amen. Хорошо, сегодня я хочу поговорить, значит, очень интересную тему. С этой темы все началось, наверное, в моей жизни. Я, наверное, скажу, что были темы, которые подняли меня, были темы, которые воскресили меня, когда мне было очень тяжело, были вещи, которые просто оживили меня, когда мне было тяжело, и я о них говорю. Ну, наверное, я еще ни разу не говорил вообще, с чего все началось. С чего вообще все началось служение, с чего, откуда вы... Некоторые люди постоянно пишут имейлы, задают вопросы и говорят, откуда ты такой странный вообще взялся? Знаешь, вообще, вот откуда вот ты с твоими проповедями, с твоими вот этими приколами, с ненавистью сверхъестественной к религии, аллилуйя. И говорят, вот мы не можем понять, что это такое. Вот сегодня я вам немножко приоткрою суть того вообще, откуда все началось, откуда все началось. Эта тема называется «Что ты видишь?». Что ты видишь? Эту тему последний раз я проповедовал много лет назад в комнатке, наверное, как небольшой зал, может даже меньше. И около меня сидело 5 человек. Мы сидели на стульчиках, и мы разговаривали. И я делился этой темой, которую Господь мне дал. И самое интересное, что именно с этой темы, именно с того, что я сейчас буду вам говорить, все и началось. Все началось именно отсюда. Мэн, мне даже теперь за стаканом бегать не надо. Все здесь, аллилуйя. Именно все и началось отсюда. Что ты видишь? Когда я встретился с Богом, самое интересное, Он мне начал показывать вещи. Я начал этими вещами делиться с моими друзьями, с родственниками, с теми, кто был вокруг меня. Но самое интересное, что когда я начал делиться этими вещами, я увидел, что никто меня почему-то не понимает. Практически никто ничего не видит, никто ничего не слышит. Я просто начал удивляться, почему так происходит. Когда была встреча с Богом, и я уже вам говорил, я не хочу вдаваться в подробности, я был в выступлении 6 часов. Когда я был с Богом, вот этот отрезок времени пролетел очень быстро. В моем понимании он пролетел очень быстро, но когда я посмотрел на часы, когда я вышел из выступления, это было много лет назад, это была моя реальная встреча с Богом, там, где Он мне показал все. И именно оттуда, от того, что Он показал мне, началось все. Началось мое служение, я скажу, да, довольно-таки нестандартное. Началось мышление, начались проповеди, начались молитвы. И началось, оттуда была рождена мечта. Было показано очень много моментов, которые мы видим с вами сейчас вокруг. Иисус начал мне просто объяснять и говорить, Он мне начал просто открывать свое сердце и говорить, что церковь, я не говорю сейчас о других нациях, я говорю сейчас о нас. Amen? О нашей русскоязычной нации, о славянах, о тех, которые выехали или живут еще там. Он мне начал говорить, и он говорил, что церковь настолько отошла далеко от оригинала, что, смотрите, дьявол настолько это уникально сделал, что постепенно умирала сила, чудеса, слава Божья, постепенно отмирало все. И теперь, в основном, я не говорю сейчас об отдельных мощных церквях, которые ходят в огне Святого Духа. Я говорю сейчас об основной массе церквей, я говорю сейчас об основной массе деноминаций. В основном в них не осталось ничего. Церковь, послушайте меня внимательно. Это не я вам говорю, это мне много лет назад Господь открыл. В них не осталось ничего, даже похожего на первую церковь. Вы слышите меня, церковь? В церквах религия меня ненавидит, потому что я постоянно эти вещи вскрываю. Я ее ненавижу, потому что я хочу видеть жизнь. Amen? И вот так мы живем. У нас другого выхода нет. Жизнь такая. Иисус это проходил, ученики это проходили, и вы это будете проходить. Amen. Потому что как только ты захочешь жизнь, встанет кто-то, кто будет тебе говорить, ты заблуждаешься. Это было всегда, во все времена, поэтому ты просто должен привыкнуть к этому. И мне Иисус просто начал говорить. Много лет назад, около 14-15 лет назад, Он начал мне говорить. Он говорит, что церковь данных дней, настоящих дней, абсолютно не похожа на оригинал. Иногда мы с вами видим вспышка там, вспышка здесь, и мы называем это пробуждение. Amen, церковь. Но Бог не открыл, это не есть пробуждение, которое вспыхнуло. Он говорит, это просто церковь начинает возвращаться в свой оригинальный имидж или образ, который Бог создал. И поэтому, когда церковь возвращается в свой оригинальный образ, она начинает гореть в Духе Святом, начинаются чудеса в церкви, исцеление, освобождение от демонов и так далее, покаяние людей, восстановление семей. И мы говорим, это пробуждение, это не пробуждение, это просто церковь входит в свой настоящий оригинальный образ. Дьявол знал с самого начала церковь, что невозможно будет остановить церковь. Ее невозможно будет остановить. Церковь остановить невозможно. И чем больше дьявол будет притеснять церковь, чем больше атаковать, тем церковь будет распространяться и разбегаться. Это как вирус, который ты массажируешь, и ты его размассажировал вообще по всему телу. Поэтому чем больше, чем серьезнее ты хочешь атаковать христиан или делать что-то, тем они быстрее начинают распространяться, разъезжаться и начинают еще церкви открывать везде и так далее. Мы знаем это по деяниям апостолам. Когда началось гонение в Иерусалиме, сразу начало, написано, что они начали распространяться и нести Слово Божие по разным-разным городам и странам. И мы с вами должны понять, что Бог хочет вернуть церковь в свое оригинальное состояние. Amen? Бог хочет вернуть церковь туда, где она была оригинальна. Сейчас у христиан очень много сейчас в голове происходит, каша. Но церковь, я хочу говорить сейчас об этом, церковь была Богом создана для одной единственной причины. Вы знаете, о чем я говорю? Церковь была Богом создана для единственной вещи. Это спасать души. Аминь. Это разрушать царство тьмы и наполнять царство Божье. У церкви нет другой функции. Конечно, церкви, чтобы распространяться в наше время, раньше это не настолько было развито, но все-таки у Иисуса были финансовые служители, которые покрывали все, куда Иисус ходил. Написано так. Сейчас мы с вами наталкиваемся на моменты, где мы с вами можем за один день захватить публику, которую апостолы захватывали за всю свою жизнь. Вы понимаете меня, церковь? Мы с вами должны понять, что у нас сейчас в руках есть инструменты, которые Бог нам дал. Мы с вами можем спасать эту нацию. Что ты видишь? Бог мне начал показывать вещи, которые я начал на них смотреть. Это сейчас вы о них слышите, вы их видите. Сначала настолько, как вам сказать, родилась харизматическая церковь. Именно в тот момент, когда вот Бог со мной встретился, в этот момент родилась харизматическая церковь. Харизматической церкви где-то было год. Может быть, полтора. И вот в это время, в рождении харизматической церкви, как бы все рванули, и это было освежение, это была жизнь. Но потом мы с вами начинали замечать, и сейчас это мы действительно видим, что харизматы сейчас ничем не отличаются от остальных деноминаций. Аминь, церковь. Абсолютно ничем. Просто что у харизматов чуть-чуть все круче, немножко свободнее. Но так же самое, как ты у религиозных людей, у традиционных церквей не заберешь хор и 5 проповедников, так же самое у харизматической церкви ты не заберешь, например, группу прославления или там какие-то вещи, которые... То есть как бы они за них зубами держатся. И поэтому просто форма поменялась, но смысл остался один и тот же. Мы с вами должны понять, церковь, родные мои, что мы не воюем с глупым дьяволом. Вы слышите меня? Он находил ключи ко всем деноминациям, и вы думаете, он к харизматам ключ не подберет? Родные мои, мы с вами хотим быть христианами. Amen? Потому что мы всегда сверяем свою жизнь со Словом. Как не отойти от Бога и быть всегда в огне Святого Духа? Всегда сверяй свою жизнь со Словом Божьим. Это наш оригинал. Это то, не сверяй его, куда церковь сейчас идет. Не сверяй, какие проповеди у пастора. Открывай Библию и сверяй церковь по Библии. Что делает церковь в наши дни? Если ты хочешь выбрать церковь, открой Деяния апостолов, прочитай, открой другие книги, которые писал Павел, и просто прочитай, и просто найди церковь, которая соответствует оригиналу, amen, или хотя бы находится очень близко около оригинала. Что ты видишь? Что Бог показывает тебе? Что Бог показывает тебе сейчас? Именно из-за того, что ты видишь сейчас, будет зависеть вся твоя судьба. Когда мне Бог открывал эту тему, я не понимал. Я был подростком, у которого просто, может быть, многие люди могли сказать, что есть какая-то такая глупая, очень странная мечта достучаться до нации и сделать переворот в ней. Очень-очень смешная мечта. Для некоторых это до сих пор смешная мечта. Но для меня это не смешная мечта. Аминь? Мы с вами сейчас начинаем входить в вещи, в слоя общества. Мы начинаем входить в разные страны мира, в разные церкви посредством телепередач, посредством радио, посредством проповедей, интернетов, печатных вещей. Мы с вами начинаем, я вам честно говорю, все, что вы вот сейчас видите, вот это вот 250-300 человек, это даже рядом не может стать с моей виртуальной церковью. Я вам серьезно говорю? Я вам серьезно говорю. У меня огромная виртуальная церковь. Серьезно. Люди, которые качают тоннами. Это не то, что зайдите и посмотрите, сколько заходов на, например, на 2000 проповеди 2007 года. 15 тысяч раз кто-то заходил туда. Алло. Ты смотришь на другие... 2,5 миллиона было заходов вообще на сайт за 2,5 года. 2,5 миллиона входов на сайт. Чего? Что это? Родные мои, у нас есть инструменты с вами влиять на этот мир. Что ты видишь? Что Бог показывает тебе сейчас? От того, что ты видишь и как ты видишь, будет зависеть вся жизнь твоя, вся судьба твоя и все те, кто вокруг тебя. Если ты видишь узко, видишь недалеко, видишь очень недалеко, ты далеко не пойдешь. Бог хочет дать тебе что-то, где вся твоя жизнь будет. Бог хочет дать тебе что-то особое, где вся твоя судьба будет. Давайте мы прочитаем сейчас место одно из Библии. Давайте откроем Иеремия, 5 глава, с 4 стиха. Иеремия, 5 глава, с 4 стиха. Вы знаете, я, наверное, себя чувствовал тогда, как вот Иеремия, сейчас мы будем читать, я тогда себя чувствовал вот так. Когда оно, знаете, когда оно настолько свежее, когда ты только начинаешь, когда ты только понял, ты действительно, Бог тебе показал в твоей тайной комнате, что ты должен делать до конца своей жизни. Родные мои, я вам честно скажу, наверное, мечта каждого из вас, сидящего в этом зале, наверное, это мечта любого христианина, знать, для чего он рожден на этой земле. Amen? Родные мои, я это получил в свои 19 лет. Я это получил в свои 19 лет. Я в 19 лет знал, для чего я рожден вообще на эту землю. Я настолько благодарен Богу, что да, я пытался, знаете, сдвигаться, но всегда я возвращался туда, куда Он призвал меня. И всегда я скатываюсь в своих темах туда, куда Он призвал меня. И никуда я не могу отойти, потому что Он имеет для тебя призвание. Давайте прочитаем. Иеремия, 5 глава, 4 стих. «И было ко мне слово Господне, прежде нежели я образовал тебя, во чреве я познал тебя. И прежде, нежели ты вышел из утробы, я освятил тебя. Пророком и для народов поставил тебя». Иеремии, 1 глава, 4 стих. А я что говорю? Сори. Некоторые Библию носят в церковь. Аллилуйя. Иеремии 1 глава, с 4 стиха. Прошу прощения, что я там наделал, не знаю. Хорошо. Иеремии 1 глава, с 4 стиха. «И было ко мне слово Господне, прежде нежели я образовал тебя во чреве, я познал тебя. И прежде нежели ты вышел из утробы, я освятил тебя. Пророком для народов поставил тебя. А я сказал, о Господи Боже, Я не умею говорить, ибо я еще молод. Но Господь сказал мне, не говори, я молод, ибо ко всем, кому пошлю я тебя, пойдешь. И все, что повелю тебе сказать, скажешь. Не бойся их, я с тобою. Чтобы избавлять тебя, сказал Господь. И простер он, Господь, руку свою и коснулся уст моих. И сказал Господь, вот я вложил слова мои в уста твои. Некоторые из вас, родные мои, не понимают, что это такое. О, родные мои! Некоторые из вас не понимают, что такое. Он коснулся уст твоих и вложил слова свои в уста твои. Некоторые думают, что я получил откровение. Родные мои, он писал о натуральной вещи. Он писал, именно его слово вошло в него. Родные мои, я настолько это знаю, потому что то же самое произошло со мной. Хотите, верьте, хотите, нет. Я уже говорил, когда Бог прикоснулся ко мне, начала течь теплая жидкость, и я, как елей, теплый елей, теплое масло, я ощущал это своим телом. И когда этот елей тек внутрь меня, я начал спрашивать у Бога, что это течет в меня? Считайте меня нормальным, ненормальным. Мне абсолютно все равно. Я знаю, для чего я на этой земле, я просто говорю, как есть. И когда я начал спрашивать у него, Господь, что это? Что это течет в меня? Я не понимал. Он говорит, это слово мое, которое потом в процессе всей твоей жизни будет идти к народу моему. Люди, ненавидящие нас сверхъестественной ненавистью, слушают наши проповеди. Объясните мне, что их заставляет их слушать? Объясните мне, что заставляет их писать книги, составлять видеокассеты и делать про нас какие-то нечистые грязные фильмы? Дьявол не атакует меня, церковь! Потому что я никакому пастору, никакой церкви ничего плохого в жизни не сделал. Меня атакует дух, и я знаю, с кем я воюю. Когда он дает тебе свое слово, и дьявол это видел, родные мои, не смотрите на меня просто так, вот вышел поговорить. Я вам честно говорю, я не тот человек, который даже буду занимать это место, если у меня нет ничего, чтобы сказать вам. Мне даже нет никакого вообще толку быть здесь, чтобы просто заливать. Я вообще никогда в жизни не хотел быть пастором. Я вообще в жизни никогда не хотел иметь вот такое служение. Это вообще не моя мечта. Но когда он вложил, и когда я читал Еремию, я точно знал, что переживал Еремия, потому что я переживал те же самые вещи, родные мои. Хотите верьте, хотите нет. Кто не верит, наблюдайте за нами. Через 5 лет встретимся. В здании на 20 тысяч человек. Некоторые, знаете, так интересно было. Встретились с некоторыми людьми вот недавно, и они говорят, это люди, которые просто, они были с самого начала с нами, и потом пошли в другое служение служить. Ничего плохого, но просто служить другое служение, их Бог просто призвал. И они говорят, мы так включаем CNL, вы. Я говорю, вы никуда от нас не денетесь. Я говорю, ушли, мы вас и там достанем. Телек включишь, и там мы будем. Радио включишь, и там. Аминь. Выйдешь на какие-то сайты, и там на форумах все наши ссылки стоят. Никуда ты от нас не денешься! Амин! Потому что Бог, Он благословляет свое слово. Я хочу дать вам конкретный секрет. Некоторые говорят, благослови меня! Благослови меня! И почему-то Бог не благословляет тебя. Почему? Да потому что нечего благословлять. Но когда Он влагает свое слово в тебя, скажи, Бог, дай мне что-то огромное. Дай мне что-то настолько великое, что будет менять всю жизнь мою и тех, кто вокруг меня. И вот тогда Бог начинает работать в своей жизни. Миллиарды людей на земле, и Бог работает со считанными. Мы их знаем, мы о них слышим, мы о них читаем. Почему? Почему дьявол их ненавидит больше всего? Да потому что он не их ненавидит, а то, что в них. Эйменца? Что ты видишь? Как ты видишь? Как наводится твоя резкость? Как ты вообще понимаешь вещи? Никогда на кафедре стакан не мог стоять. Сейчас стоит. Аллилуйя. Смотрите, давайте мы дальше пойдем. Но Господь сказал мне: не говори, я молод, ибо ко всем, кому пошлю тебя, я тебя пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь. Не бойся их, ибо я с тобою, чтобы избавлять тебя, сказал Господь. И простер Господь руку свою и коснулся уст моих, и сказал мне Господь: вот я вложил слова мои в уста твои. И смотрите, он говорит: не бойся их. Как только Бог призывает тебя, знайте, Бог говорит тебе: не бойся их. Знаете почему? Потому что как только он призывает тебя, у тебя сразу появляются враги, хочешь ты или нет. Если ты хочешь со всеми сюсюкаться, тебе не место в Царстве Божьем. Имя? Потому что Царство Божье, оно усилием, оно силою берется, и прилагающие усилия восхищают его. Смотрите дальше. И простер Господь руку свою, коснулся уст моих, и сказал мне Господь: вот я вложил слова мои в уста твои. Смотри, я поставил тебя в сей день над народами, царствами, губить и разрушать, созидать и насаждать. И было слово Господне ко мне: что видишь ты? О, родные мои, вот здесь начинается тема. И было ко мне слово Господне: что видишь ты, Иеремия? Я сказал: вижу жезл миндального дерева. И Господь сказал мне: ты верно видишь. О-о-о! Как важно, родные мои, видеть, как видит Бог. Видишь ли ты сейчас, что видит Бог? Не моими глазами, а твоими глазами. Общаешься ли ты с Ним настолько, что ты всегда в курсе всех событий в духовном мире? Знаешь ли ты, что тебе нужно делать следующий, например, на следующий год? Знаешь ли ты, родные мои, мне настолько нравится быть с Богом, потому что когда ты с Ним, ты всегда работаешь без промаха. Вы слышите меня? Ты всегда работаешь без промаха, ты всегда работаешь точно в десятку, потому что ты с Ним. Смотрите дальше. Сколько было людей, знаете, вокруг нас со Светой, сколько было людей, массы людей проходили в начале служения, в середине, вообще в самом зародыше служения. И я им говорил то же самое, что вам сейчас говорю. Родные мои, нас ждет великий переворот. Вы даже не представляете, родные мои, куда вы вообще попали. Я вам не говорю свои вещи, и я не отстаиваю свое слово. Я просто проповедую вам то, что Он мне сказал делать и говорить. Я просто показываю вам те картины, которые Он показал мне. И это просто дело времени, церковь. Это просто дело времени. И те, кто думают противостоять нам, ха-ха-ха. Потому что это не мы делаем, это не мы движемся, это Он хочет делать. И Ему все равно, кого Он будет использовать. Кто открыт, того Он и использует, церковь. Ты хочешь, чтобы Он тебя использовал? Аминь. Не-не-не, что ты о себе возомнил? Ничего, абсолютно ничего. Ничего. Люди говорят: какой Он гордый, при чем здесь это? Если тебе Бог что-то показал, и ты людям рассказал, это гордость? Он просто тебе рассказал, и все. Он приходит к тебе, он хочет кого-то избрать, родные. Но все заняты своими делами в этой жизни. Все заняты своими семьями, бизнесами, своими жизнями. У них нет времени слушать Бога. Когда последний раз ты был в присутствии Божьем, ну, хотя бы 5 часов? Когда последний раз? Вспомни. О, родные мои, мало кто может вспомнить это время. Некоторые могут. Last night. Я в присутствии Божьем сплю. 8 часов в присутствии Божьем был. Я тоже по 8 часов в присутствии Божьем. Одеваю iPad, и там у меня аллилуйя. И я просыпаюсь в славе Божьей. Музон играет. Имя. Смотри, я поставил тебя в сей день над народами, царствами, чтобы искоренять, разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать. И было слово Господне ко мне: что ты видишь, Иеремия? Я сказал: вижу жезл миндального дерева. Господь сказал мне: ты верно видишь, ибо я бодрствую над словом моим, чтобы оно исполнилось. Родные мои, как мне это нравится. Как мне это нравится. Не я бодрствую над своим словом. Он бодрствует над своим словом. И если он хочет перенести, принести, родные мои, переворот в нашу нацию, он его перенесет. Он его принесет. Хочешь ты этого или нет, он его принесет. О, аллилуйя. И было ко мне слово Господне в другой раз. Опять, что видишь ты? И сказал я: вижу подуваемый ветром кипящий котел и лицо его со стороны севера. И сказал мне Господь: от севера откроется бедствие на всех обитателей всей земли. Ибо вот я презрю на все племена царства северных, говорит Господь, и придут они, и поставят каждый престол свой при входе в ворота в Иерусалим, и вокруг всех стен его, и во всех городах иудейских. Родные мои, Бог не начнет с тобой работать. Бог не начнет с тобой работать до тех пор, пока ты не ответишь ему на один простой вопрос. Что видишь ты? Что видишь ты? Очень многим людям вообще даже тяжело сейчас понять меня будет, потому что это довольно-таки глубокая вещь. Потому что от того, что ты видишь, что он показывает тебе, будет зависеть вся твоя жизнь. Он показывает тебе только те вещи, послушайте внимательно, он показывает тебе только те вещи, над которыми он поставил тебя, и те вещи, которые ты должен завоевать. Поэтому, если ты видишь исцеленные жизни, семьи, потому что если ты глазами Духа видишь возрожденные какие-то, как, возрожденную нацию, поднятую церковь, мощное пробуждение, огромная слава Божья, что ты видишь? Что повторяется в твоем духе, родные мои? Вам не нужно бегать и узнавать следующее пророчество. Потому что Бог одно единственное пророчество влагает насчет каждого из нас на всю твою жизнь одно. И ты просто движешься шаг за шагом в это пророчество. Родные мои, не устали ли мы с вами от того, что делает дьявол вокруг? Знаете, моя миссия, наверное, на этой земле — разозлить церковь, чтобы она начала воевать с дьяволом. Разозлить ее. Родные мои, знаете, почему мы с вами не воюем? Потому что война – это не в обиходе церковной речи. Изгнание бесов, оно не в обиходе. В обиходе песни, приветы и лобзания святых. Да, еще шлем спасения, извиняюсь. Они. Что в обиходе церкви? В обиходе церкви, родные мои, мы с вами поставлены сюда. Церковь вообще была призвана как армия. Церковь на этой земле только по одной единственной причине. Воевать. Амин. Воевать. У нас нет, мы не можем с вами ждать. Каждый из нас должен занять свое место на стене. Стражи на стенах. Амин. Каждый должен занять свое место на стене и не допустить никого туда, что делает Бог и строит Бог. Не надоело вам, что делает дьявол на этой земле? Мне надоело. Мне надоело. Ладно, меня злит то, что он делает с неверующими, знаете, с отступниками, которые... Меня злит больше всего, что он творит с церковью. Ребят, больше всего меня раздражает то, что он сделал с церковью. Он ее переродил. Осталось одно название. Церкви нет. Ее нет, родные мои. Существует огонек вон там и просто христианские клубы. Христианские клубы, хорошее заведение, детские служения. Почему вы ходите в церковь? Задаю я некоторым людям, которые ходят по разным церквям. Я задаю им вопрос: почему вы ходите в церковь? Знаете, что меня больше всего стало удивлять? Это ответы этих людей. Я хожу в церковь, потому что там хорошее детское служение. И приехали мы. Что? Спроси у апостольской церкви, зачем они ходили вообще в церковь? Зачем эти люди вообще родились свыше? Хорошее детское служение. Нас просто дети не достают. Ведение для жизни. И практически никто мне не ответил на самый главный вопрос. Я хожу в церковь, чтобы состояться. Чтобы состояться. Я не хожу в церковь, чтобы просто сидеть и принимать. Ты принимаешь до определенного времени, потом ты должен начать действовать. Ты должен занять свое место и совершить то, для чего ты рожден. Я хочу видеть мощную церковь. Я мечтаю о великом. Я мечтаю о таком огромном, родные мои. Вы даже еще не знаете, не видите. Я хочу такого, так много, такого большого. Самое интересное, знаете, что мне больше всего нравится? Мы уже начали. Это самое больше мне нравится. Пусть самая ненавистная церковь, пусть там плюются, о, родные мои. Продолжайте плеваться. Продолжайте ненавидеть. Мы все равно вас здесь увидим. Вы же никуда не денетесь. Никуда. Два типа людей, которые видят по-разному. Одна ситуация. Два разных абсолютно типа людей. Давайте откроем с вами числа 14 глава. Числа 14 глава, с 1 по 9 стих. Числа 14 глава. «И подняло все общество вопль, и плакал народ во всю ту ночь, и роптали на Моисея и Аарона все сыны Израилевы. И все общество сказало им: о, если бы мы умерли в земле египетской, или умерли в пустыне сей, для чего Господь ведет нас в землю сию, чтобы мы пали от меча? Жены наши и дети наши достанутся в добычу врагам. Не лучше ли нам возвратиться в Египет? И сказали друг другу: поставим себе начальника и возвратимся в Египет. И пали Моисей и Аарон на лица свои перед всем собранием общества сынов Израилевых, и Иисус сын Навин, и Халев сын Иерафонин, Иефонин, и засматривавших землю, разодрали одежды свои и сказали всему обществу сынов Израилевых: земля, которую мы приходили для осмотра, очень-очень хороша. Если Господь будет милостив к нам, то введет нас в землю сию и даст нам ее, эту землю, в которой течет молоко и мед. Только против Господа не восставайте. Не бойтесь народа земли сей, ибо он достанется нам на съедение. Защиты у них не стало, а с нами Господь. Не бойтесь их. И сказала все общество: побить их камнями. Чего? Родные мои, одна ситуация. 12 соглядатаев. Мы эту историю с вами ездили туда и назад уже много раз. Мы с вами знаем эту историю очень хорошо. Еще один момент. Числа 13 глава, глава назад, с 28 стиха. «И сказали ему, говорили мы: ходили мы в землю, которую посылал нас, ты нас. В ней подлинно течет молоко и мед, и вот плоды ее. Но народ, живущий в земле твой, силен, и города укрепленные весьма большие, и сынов Янаковых видели мы там. Амалек живет на южной части, Хитеи, Ивусеи, Амореи живут на горе, Хананеи же живут при море и на берегу Иордана. Но Халев успокаивал народ перед Моисеем, говоря: пойдем, завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее. А те, которые ходили с ним, говорили: не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас. И распускали худую молву о земле, которую они осматривали между сынами Израилевыми, говоря: земля, которую мы ходили для осмотра, есть земля, падающая живых. На ней весь народ, который видели мы среди ее, люди великорослые. Там видели мы исполинов, сынов Янаковых, от исполинского рода. И мы были в глазах наших перед ними, как саранча. Такими же были мы и в глазах их». Мы знаем с вами эту историю, родные мои. В духовном мире у нас все с вами так же само. Сколько мы с вами слышали людей и видели, которые говорили: бесов не трогайте, туда не ходите, не касайтесь освобождения, вообще не трогайте вообще ад, дьявола. Понимаете, родные мои, это Израиль, это вот эти 10. Родные мои, и мы видим с вами некоторых там по телевизору, по CNN, по радио, мы слышим иногда людей, которые орут и говорят: мы завладеем этой землей. Родные мои, мы завладеем этой землей. Сейчас поднимается другое поколение на этой земле. Другое поколение. Да, мы с вами, может быть, не пережили гонения. Да, мы с вами, может быть, не ели лук и репчатый чеснок. Но мы с вами хотим жизни. Amen, церковь. Мы хотим свободы. И я хочу Бога настоящего в моей жизни, церковь. Я хочу живого Бога сейчас, не завтра, не на конференции, сегодня, каждый день моей жизни, живой и действующий Бог. Я хочу жить. Я хочу жить, церковь. Я хочу жить. Не дайте никому покушаться на ваш образ жизни и образ мышления. Мы привыкли с вами, чтобы кто-то всегда руководил нашими жизнями. Религия настолько привыкла управлять нашими судьбами. Поэтому, когда ты только сделаешь один шаг в сторону, тебе сразу напомнят, откуда ты пришел. Родные мои, но я вам честно скажу, мы не то поколение. Мы не то поколение, которое смиряется. Amen? Мы не то поколение, которое тихонько затыкается. Мы не то поколение, которое реагируем на отлучение и замечание. Amen? Мы то поколение, которое верит в живого Бога и читает Библию. Я вообще когда-нибудь хочу, когда попаду на небо, хочу задать Богу вопрос. Какой устав? Устав какой церкви правильный? Тысячи церквей, представляете, и у всех уставы. И они все говорят, что свяжете на земле, то будет связано на небе. Посвязывали себе. И вот интересно, где правильно? Имя? Где жизнь? Где настоящий устав? Вот настоящий устав. У веровавших же будут сопровождать сии знамения. Именем моим будут изгонять бесов. Возложат руки на больных, и они будут здоровы. Будут говорить новыми языками. И даже яд не повредит, если тебя отравить захотят. Аминь. Аллилуйя. Одна ситуация, два абсолютно разных мнения. 12 соглядатаев, посланы в одно место. Главы колен Израилевых, 12. До этого они были самыми лучшими друзьями. До этой ситуации, родные, они были роднейшими друзьями. До какой-то ситуации в твоей жизни вокруг тебя тусовались люди. Потом в твою жизнь пришло что-то, что ты увидел, и они увидели. И вот здесь ваше мнение раздвоилось. Аминь, церковь. Скажите мне, родные мои, ну не похоже ли все в Библии вот на нашу жизнь? Ну один в один, родные. Ну читаешь и говоришь, Господи, ну скажи мне, ну бывает ли еще столько совпадений, сколько вот на данный момент? Все совпадает. Они пришли. Господь, самое интересное, что Он им сказал. Это ваша земля. Это ваша земля. И самое интересное, Бог сказал, я вам ее уже отдал. Родные мои. Он нам ее уже отдал. Вы знаете, что мы с вами просто вот сейчас делаем? Мы просто постепенно забираем то, что нам уже отдано. И все. Я знаю, что здесь еще будет сотни семей, которых мы еще просто не достали до них. Аминь. Так же, как год назад многих из вас здесь не было. То же самое год через, после этого года будет еще масса людей, которых мы не знаем сейчас. Почему? Потому что мы просто приняли слово. И мы не обороняемся. Мы наступаем, церковь. Мы не имеем права с вами обороняться. И знаете, что Израиль сделал? Слушай, изберем себе начальничков и будем ждать, пока все вымрут там. Будем ждать, пока в обетованной земле найдет порядок. И самое интересное, что Бог их привел на ту землю. Они убегали от Амарея. Амарей и Хитеи, они гонялись и добивали всех, которые отставали от Израиля. Помните такие моменты в Библии? Они добивали всех, которые, знаете, оттягивались, со станом не шли, там вакейшн брали, аллилуйя. Смотришь в церкви, кто-то вакейшн взял, смотришь, в церкви его больше нету. хитеи достали его. Звонишь, где он? А он там с бутылкой телек смотрит. Все, амореи накрыли. Надо опять вытаскивать. Добили. Понимаете, и нам с вами нужно быть начеку. Нам с вами нужно двигаться вместе. Нам с вами нужно двигаться вперед. Церковь наступающая. Церковь, которая движется. Они пришли, увидели ситуацию. Они посмотрели. Два человека видели совсем по-другому, чем видели 10. Амин? Скажите мне, почему? Почему? Потому что они видели, что Бог им уже отдал. И мы смотрим с вами, что потом, когда все вымерли, Халев и Иисус Навин, это были самые две мощные личности в Израиле потом. Бог потом им отдал все. Родные мои, пожалуйста, не упустите свой шанс быть впереди. Просто не упустите свой шанс быть впереди движения Духа Святого. Мы с вами не... Некоторые думают, мы церквушку создаем. Заблуждение номер один. Мы создаем движение. Мы с вами возвращаем христианство на эту землю. Меня церквушка вообще не волнует. Вы понимаете меня? Нас будет больше и больше и больше. Никуда мы от этого не денемся. Мы с вами хотим изменить мышление людей вокруг. И чем больше люди приходят и смотрят, они смотрят на тебя и говорят: слушай, вчера такое было, кто знает что. А сейчас человек Божий, женщина Божия, семья мощная, что-то здесь не то, надо проверить. Пришел, проверил и попался. Многие люди приходят, знаете, и говорят, первый раз приходят, и я говорю: ну как вам, как жизнь у вас, как это, знаете? Я говорю: куда ходишь? Теперь сюда. Родные мои, потому что дух соединяется с духом. Если где-то сейчас мы с вами знаем в этом штате воины, люди, которые хотят жизни, люди, которые мечтают о чем-то, мы их все равно увидим здесь, потому что Бог создает эту армию, не мы, церковь. Он создает эту армию. Он создает. Бог хочет, чтобы мы увидели мир Его глазами. Я хочу, чтобы вы перестали жить своим зрением, церковь. Я хочу, чтобы вы перестали видеть своим зрением. Начните видеть в духе, что происходит. Когда Бог задал пророку вопрос: что ты видишь? И он говорит: я вижу много мертвых костей. Он видел правильно. Но потом он ему сказал: начни говорить. Родные мои, почему Богу самому не воскресить эти кости? Почему Богу не самому тебя поднять? Бог поднимает церковь через тебя и меня. Богу нужны люди, родные мои. И совсем не бойтесь того, что Бог будет использовать вас очень мощно и очень сильно. Он будет использовать вас. Самое главное, как ты видишь себя. Эти 10 вообще сказали: слушай, мы были в глазах своих, как саранча. Мы такие были убогие, такие уродливые, такие какие-то такие мелочные. Такие же мы были и в глазах их. Родные мои, самое главное, как ты видишь себя, а не как тебя твои враги видят. Как ты видишь себя? Кем ты себя видишь? Если ты видишь себя саранчой, то добро пожаловать в норку. Там твоя норочка, там твоя жизнь, там твоя судьба. Жизнь саранчи. Или ты видишь себя победителем? Я вижу себя победителем, церковь. Я вам серьезно говорю? Я вижу себя победителем. Многие из вас уже победители. Если Бог что-то показывает тебе, когда я начал видеть... Для меня, родные мои, была раскрыта религия во всем своем извращении и во всей своей сути. Я столкнулся с религией, наверное, так, как многие из вас, наверное, большинство никогда в жизни не сталкивались и не столкнутся. Я столкнулся с религией, родные мои, во всем ее извращении и во всем ее коварстве. Я увидел, родные мои, когда... Вы читали, кто читал книгу Рика Джойнера, вообще «Последний поход»? Вообще, кто читал книги Рика Джойнера? Вы заметили, как он пишет, интересно, что он видел все эти вещи? Он не просто откровение, он говорит: я видел. Родные мои, то же самое я видел, то же самое. Я могу сейчас просто сесть и книгу когда-нибудь написать, что я видел вот в эти 6 часов, когда Иисус приходил ко мне. Когда-нибудь мы до этого доберемся, амин? Я сяду и просто в деталях все опишу, не кусочками. Вы все поймете, почему вообще все происходит в жизни нашей сейчас так. И когда я увидел, родные мои, что религия ничего общего с Богом не имеет. Родные мои, послушайте меня очень внимательно. Чтобы дьяволу изуродовать и выродить церковь, ты скажешь, так сколько же там людей? Я не говорю о людях. Много людей, которые ходят туда, обманутые религией, они просто текут, они просто одурачены, они просто парализованы в своем разуме. Это так, как дьявола устраивают люди. Но то, что мы видим с вами сейчас, оно не было создано Богом. Было создано движение и течение Божье, которое просто началось, оно горело. И в один прекрасный момент произошел обмен, оригинал на подделку. Мы знаем с вами, что подделка, она никогда не может функционировать так, как оригинал. И что получилось? Подделка всегда выглядит, amen, одинаково, практически. Но когда ты начнешь ее просматривать, прозванивать, просматривать эти ленты, смотреть на эти все вещи, ты все сразу увидишь. Когда мы с вами начнем вникать, родные мои, знаете, я вам честно говорю, родные мои, если бы у нас с вами не было Слова Божьего, я просто хочу Богу воздать сейчас славу за Слово Божье, родные мои, воздайте славу Богу. Я так благодарю Бога за Слово Божье, родные мои, если бы не было у нас Слова Божьего, куда нам вообще идти, на что нам смотреть? То, что мы видим сейчас с вами, это паразиты. То, что мы видим с вами, это церквя-гибриды, которые вообще, они ничего не делают, они никуда не идут. Они выбирают из Библии то, что им нравится, они никогда в жизни не идут и не делают то, что Бог сказал делать. Я хочу, чтобы вы меня поняли, я сейчас ни на кого не гоню и никого не осуждаю. Никогда не говорю, ты кого-то осуждаешь. Я никакую церковь не называю. Я говорю о духе, а ты распознаешь тот дух, который ты видишь. И если это колет тебя, прошу прощения, меняйся. Меняйся! Когда я увидел в духе этого монстра, религия – это точная копия церкви, но не имеющая силы, помазания и огня. Это все было заменено на правила, уставы и законы, чтобы держать церковь в порядке. И таким образом, поколение за поколением вырождается, не видя никогда силы. И когда у людей проходит насморк, они говорят: «Слава Богу, братья и сестры!» Когда у людей прошла головная боль, они говорят: «Вот это чудо мы сегодня видели!» Бог приготовил для нас что-то великое, церковь. Моя мечта, чтобы до каждого из вас дошло, что все вы можете и будете возлагать руки, и будут больные исцеляться. Все вы будете это делать! У религии теория другая. Вот один человек, который ведет всех бедненьких, тупеньких овечек к Господу. И мы все должны тихонечко следовать за ним, потому что он знает. Ничего он не знает. Начни читать Библию. Родные мои, Бог хочет общаться с тобой один на один. Amen. Он хочет общаться с тобой один на один, без посредников. Когда я увидел этого монстра, и мне Бог сказал, конкретно он мне сказал в дух, это твой враг до конца твоей жизни. Я сначала не понимал, о чем идет речь. Потому что я еще не начинал воевать с религией, еще никогда не касался. Но, родные мои, когда я пошел в одну церковь, когда я пришел в одну церковь, и там было молодежное служение, мы молились, Бог крестил Духом Святым, я не знал, что в этой церкви стоит, это церковь в Эверетте, я не хочу называть имен, я не хочу называть ничего, этот человек, его уже нет на позиции лидера, но самое интересное, что 15 лет назад позицию лидера занимал полностью посвященный сатане диакон. А вы, родные мои, не знали этого? Родные мои, я вам серьезно скажу, вы даже не представляете, сколько людей, вводимым дьяволом, находятся на ключевых позициях. Я вам говорю серьезно. Хотите, верьте, хотите, нет. Когда я в духе увидел, я попытался приехать в одну церковь, и там началось просто пробуждение, начался гореть огонь. Молодежь начала набираться, молодежь полностью начала забиваться здания. Мы молились, мы постились, мы начали, я просто приехал в церковь, просто начал делать. И здесь в Такоме у меня то же самое было, то же самое со мной совершили. В Эверете там, по-моему, в двух церквях мы такое пробовали. И самое интересное, знаете, как распознать человека, который движим дьяволом, который останавливает все? Во время пробуждения, кто первый подходит к тебе и начинает тебя останавливать? Это тот, кто контролирует духовную атмосферу в этой церкви, это тот, кто водим и контролируемым сатаной. Ходите, верьте, ходите, нет, церковь. Я здесь для того, чтобы говорить вам правду. Те, кто задушают пробуждение Бога и говорят, они еще молодые, они не понимают. Поверьте, когда Бог сходит, Он знает, куда Он ведет. Мы не имеем права вмешиваться в движение Духа Святого. Пастор просто должен поднять свои ручки кверху и сказать, да будет имя Божье прославлено, и пусть движется, как движется. Amen. Как это было? Это было очень интересно. Я никогда не сталкивался с сатанизмом в церкви. И я поднялся наверх в офис. Он сказал мне, иди сюда наверх в офис. И он сказал, они сейчас получили не Дух Святой, они сейчас были крещены языками небожьими. Это они просто повторяют. Я говорю, они не могут уже, говорю, 15 там, меня уже нет, они 15 там минут внизу еще повторяют за мной. Я говорю, они все, там 8 человек где-то было, они все крещены Святым Духом. Он говорит, нет. И самое интересное, о, родные мои, это моя была первая стычка с религией. Он на меня посмотрел, и я увидел бездну в его глазах. Я увидел просто бездну. Человек 60 лет, отсидевший тюрьму, страдавший за Христа. Окей? Он начал молиться наречиями сатаны. Кто из вас вообще сталкивался с иным наречием сатаны? Кто-то сталкивался? Родные мои, твой дух просто начинает, я имею в виду, у тебя мурашки по твоему телу идут от этой молитвы. Молитва напоминает изрыгание. Окей? Не молитву на языках, а изрыгание. Когда этот человек начал молиться, все внутри меня начало противостоять. Самое интересное, что и внутри меня было такое знание начать молиться опять на языках назад. И самое интересное, что я начал молиться, я не понимал, что происходит. И самое интересное, такой звук был, как будто кто-то ему горло закрывает. И он молится. И все. И он встал, молчит, у него глаза выкоченные. А я смотрю ему в глаза и молюсь на языках. 19-летний пацан. Потом он что делает? Он разгоняется и бьет меня в грудь. У меня где-то неделю после этого еще синяк такой на груди был. И я упал, дыхание выбило. И самое интересное, я вам честно говорю, это моя первая была стычка с человеком, который был водим демонами и религией. Родные мои, хотите вы это или нет, нам с вами нужно научиться противостоять всем этим вещам. Нам с вами нужно научиться воевать с этим. Потому что я вам даю гарантию, всем вам даю гарантию, вы все встретитесь с этим духом или встречаетесь, или встречались. Научитесь воевать. Как ты видишь? И потом Господь показал мне церковь, которая будет. Было огромное здание, тысячи. Оно было как амфитеатр, немножко поднято. Тысячи людей. Свет был чуть-чуть притушенный. Я что-то проповедовал так, знаете, сильно. И в зале я прям видел Духа Святого, который над народом просто летал, носился над народом Дух Святой. Я видел его, как раскаты облака, которые сжимались и возвращались назад. И над тем местом, где проходило это облако, взрывался народ. И просто, я вам честно говорю, я не могу сейчас объяснить, что будет, потому что этого я еще нигде не видел, никогда, ни в какой церкви, ни по какому телевизору. Слава Божья была такая, просто где появлялось облако, было исцеление, было освобождение, то есть полностью над он совершал всю работу. Слава Божья была настолько мощная, родные мои, я вам честно говорю, мы с вами туда идем. О, родные мои, я мечтаю об этом дне. Потому что я никому ничего не доказываю. Я знаю, потому что, как я вам говорил уже, прочитал, он бодрствует над своим словом, не я. И если Он это показал, мы это будем с вами видеть. И я видел эту славу Божью, которая носилась над людьми. И где слава Божья носилась, я прям видел, где она проходила. Просто взрывалась толпа. Просто настолько были мощные крики, мощные возгласы, мощная хвала Божья. И я просто видел, как носился Дух Святой. Я прям ощущал Его и видел Его. И я просто был в шоке, знаете, я говорю, Господь, я просто настолько ждал этого дня. 19-летний парень, после встречи с Богом, где-то месяц после встречи с этой, родные мои, я был в глубокой депрессии. Потому что я вернулся назад в реальность. Потому что когда я был в эти 6 часов, он рассказывал мне о моем будущем. Он рассказывал мне о всех вещах, через которые придется пройти. Родные мои, я вам честно говорю, Я не могу вам сказать, что вы маливаете у Бога такой момент. Я уверен, что у некоторых из вас было такое столкновение с Богом, которое перевернуло всю твою судьбу и жизнь твою. Но, родные мои, после этого, после этой темы, после вот этого, и Господь мне конкретно сказал, сын, что ты видишь? Он мне говорит, что ты видишь? И я просто встал на колени, и я начал кричать и плакать. Я говорю, Господь, я вижу изуродованную нацию. Я вижу искалеченные церкви, я вижу разодранные семьи, я вижу нашу молодежь, которая практически не осталась в церквях. Я вижу, Господь мой, разруху везде и ложь в наших церквях, подделка, Бога нет, исцеления нет, ничего нет. И я говорю, Господь, я это вижу. И Он мне говорит, правильно видишь. Знаете, что Он мне потом сказал? Мы своими глазами, родные мои, увидим разруху религии. Своими глазами. И мне Бог еще сказал, что именно эта церковь, именно вот те, кто здесь находятся, будут теми, кто разрушит эту религию. Я вам честно говорю, я вам просто это говорю как пророчество. Самое интересное, есть диск, когда мы начинали только это служение, который называется «Пророческий сон». Мне никогда не снились сны. Один единственный раз мне приснился пророческий сон. Ма, он у нас есть там, пророческий сон, да? Родные мои, если вы хотите увидеть, что сейчас происходит, возьмите этот диск, который был мною пророчество. Это сказано, когда в зале было там 8 человек, да, где-то так? 8 человек, когда это где-то было около 3 лет назад. Возьмите, это где-то 15 минут это пророчество было, пророческий сон. И мне Бог полностью объяснил. И вы сейчас увидите все то, сейчас, то, что было сказано там. Так интересно вообще. Бог мне показал вообще, что мы делаем, куда мы движемся. Это просто настолько интересно. Родные мои, просто самое главное. Сегодня такая, знаете, тихая, спокойная тема. Сегодня я решил вас не мучать. Ну так, может, чуть-чуть. Спокойно. Я хочу просто достучаться к вашему разуму, к вашему сердцу. И просто сказать тебе, что ты видишь. Что ты видишь сейчас? Что бы ты хотел видеть измененным в своей судьбе? Что бы ты хотел видеть перевернутым в жизни своей? И, родные мои, мне Бог сказал, самое ценное в нашей жизни – это наша жизнь. Amen. Нет ничего ценнее для тебя, чем твоя жизнь. Ни твоя рубашка, ни дом, ни машина. Твоя жизнь. И я Богу сказал, Господь, для меня моя жизнь была очень дорога. Я ее Иисусу не хотел отдавать. Потому что я хотел, понимаете, да? Каждого, если кто-то здесь из вас в зале сидит, который понимает, что такое ценная жизнь, и ты хочешь вложить ее куда-то, чтобы что-то особое произошло в твоей жизни. Я сказал, Господь, если ты используешь меня для чего-то очень большого, очень великого, для чего-то настолько массивного, только тогда я свою жизнь могу тебе отдать. Иисус мне сказал, добро пожаловать. Родные мои, пожалуйста, верьте, и вы увидите, что будет происходить в последующие 5 лет в этой церкви. Я вам просто говорю, родные мои, 5 лет, дайте этой церкви 5 лет. Вы увидите, что будет происходить. Я не говорю вам, в следующей жизни у твоего внучка пойдут дела хорошо. Родные мои, я Богу сказал так, вознеси меня прямо сейчас с этой земли, если я в мое время не буду видеть переворот. Родные мои, я вам серьезно говорю, я не просто так родился 7 ноября. Эйма? Дьявол и Ленин еще поплачут. Родные мои, моя мечта – это революция, вы слышите? родные мои, если кто-то из вас здесь есть тихонький, спокойненький, у которого нет огромной мечты для чего-то великого, просто не занимайте место, дайте просто кому-то другому прийти и занять это место. Я вам говорю, ну если твой дух, дух революционера, дух человека, который устал от всего, и даже я не знаю, что ждет меня впереди, но назад я никогда не вернусь, вы слышите меня? Я не знаю, что у Бога для меня впереди, но я никогда не вернусь назад. Аминь, церковь. Никогда. Я хочу видеть жизнь. Я хочу видеть пробуждение. Когда мне Иисус показал измененную нацию, родные мои, я видел, хотите вы это знать или нет, родные мои, я видел измененную нацию. Я ее уже видел. Когда во время этой встречи Бог мне открыл, что есть Альфа и Омега. Я никогда не понимал его имя. Вы знаете, да, у него есть имя Альфа и Омега. У него много имен, но одно из самых основных имен Бога – это Альфа и Омега. Я никогда не понимал, что есть Альфа и Омега. Когда он пришел ко мне, и он держал меня за руки, и он мне просто открыл свое имя, я никогда не знал, что... Знаете, мы с вами читаем Библию, родные мои. Знаете, почему для меня Библия такая живая? Потому что я проходил с ним все эти вещи и прохожу. Потому что он... Написано, помните, он открыл мне свое имя как целитель. О, родные мои, Бог мне открыл свое имя как Альфа и Омега. Что это такое? Я займу буквально одну минуточку. Вам вообще интересно, или вы хотите уходить? Интересно, да? Я хочу вам чуть-чуть открыть. Я верю, что, Руслан, мы, наверное, напишем, да, книгу об этом? Не свидетельство, а, наверное, вот мы просто книгу напишем об этом. Я серьезно говорю. Мы просто книгу эту сделаем. И смотрите, Альфа и Омега. И мне, когда он взял меня, я вошел в него. Как вам это объяснить? Я не знаю. Я не знаю, Господь. Как это объяснить? Я вошел в него. И я увидел всю свою жизнь от начала до конца. И он мне сказал, вы живете во времени. Я его создал. Amen. Но я Альфа и Омега. Не Альфа, жизнь, жизнь, жизнь и Омега. Он сказал, это у вас начало, жизнь и конец. Я начало и конец. Конец и начало, начало и конец, конец и начало. И самое интересное, что когда я... попал в него, я попал в круг, где вся моя жизнь уже давным-давно закончена, все спасены, изменены, и Царство Божье завоевано на этой земле. Я это видел, церковь, я видел это в кругу, и он мне просто сказал, вот твое рождение, а вот где ты. И я прошелся по всему моему кругу, родные мои, я не знаю, как вам это объяснить, я попытаюсь, это слова не могут это объяснить. И я прошелся по всему кругу своей жизни, я видел всех, я знал всех, я пережил все, я видел все освобождения, все исцеления, все восстановления, я видел поднятую церковь, разрушенного дьявола, уничтоженную религию во имя Иисуса Христа. Я все это видел, оно было замкнуто в кругу. И самое интересное, что я, некоторые люди говорят, я видел свою жизнь. Самое интересное, родные мои, что я уже один раз, когда он меня взял в себя, хотите верьте, хотите нет, я свою жизнь уже прожил. Я увидел все, но потом все вещи были стерты с моей головы. Я потом обижался на Бога и говорю, Господь, почему? Он говорит, да потому что ты жить не сможешь. Потому что, слушайте меня внимательно, потому что если человеку открыть его будущее, у него нет будущего. Я еще раз повторю, кто из вас хочет знать будущее, забудьте об этом. Я хочу знать следующий шаг, amen? Но я не хочу знать всего будущего, что там будет, как там будет. Если ты будешь все знать степ-бай-степ, тебе неинтересно жить будет. Если человеку открыть его будущее, у него нет будущего. Тебе больше не будет интересно жить. И поэтому это все сокрыто в Боге в тайне. И поэтому нам интересно с вами жить. Когда я прожил всю свою жизнь, и я увидел Бога, я познал Бога как Альфа и Омега. В нем все совершено. Родные мои, вы понимаете, о чем я говорю? У него нет времени. Мы с вами во времени живем. У нас отрезок времени. Он живет вне времени, где все это уже сделано. Все уже совершено. И когда я увидел измененную нацию, я увидел мощнейшую церковь. Родные мои, просто дайте 5 лет. 5 лет. Я просто прошу у вас 5 лет. вы увидите, что за эти 5 лет Бог сделает, за следующие 5 лет в вашей жизни, в этой церкви, в этой нации. Громкие слова, родные мои. Ну кому же их нужно говорить? Бог ищет, кто начнет говорить громкие слова. Перестань, понимаете, мы с вами настолько мелко мыслим, что не можем далеко идти. Родные мои, не я тащу свою мечту, моя мечта влечет меня. Которая уже, и самое интересное, что она уже в Боге совершена, ребят. Это просто, я вам просто скажу, у Бога я увидел все замкнутое. У нас это просто с вами дело времени, и все. Просто дело времени. Будьте здесь, не вздумайте никуда рыпаться. Просто скажите: Господь, я эти 5 лет просто отдаю Тебе, и я хочу увидеть, что Ты сделаешь в моей жизни в последующие 5 лет. Родные мои, мы с вами не деноминация. Мы с вами не какая-то веточка. Мы с вами христиане. Амин. Моя мечта – вернуть христианство, живое, настоящее христианство в нашу жизнь. Это моя мечта. Вы взяли для себя немножко сегодня что-то? Амин. Давайте мы с вами встанем.